Глава 495. Журавлик оригами. На второй день пребывания Цзуи в Пекине в высших кругах столицы огласилось немало довольно сенсационных новостей. Во-первых, прямой потомок главного клана Китая, Фан Юньлун, лишился права контроля над инвестиционным фондом рода Фань и больше не исполняет должность председателя правления. Вдобавок ходили слухи, что он будет отправлен на очень долгий срок в Дикий мир. Фан Юньлун всегда являлся одной из видных фигур и завидным женихом в столичном окружении. То, что его в один миг растоптали, естественно, многих поразило. Что за великое преступление совершил Фан Юньлун? Посторонние терялись в догадках, а знающие люди хранили молчание. Зато ссылка Гу Хуншена в беднейшую страну Африки, наоборот, ни у кого не вызвала интереса. Как-никак ему было не сравниться популярности и статусе с Фан Юньлуном. Но умные люди, что были в курсе отношений между Гу Хуншеном и Фан Юньлуном, всё-таки смогли связать воедино два дела. Таких совпадений в мире не бывает. А прошлым вечером еще одна поразительная новость стремительно разлетелась в высших кругах. Вернулась первая красавица столицы Гу Фан Фэй, восстановилось лицо, которое она когда-то собственноручно испортила. Любопытнее оказалось то, что когда Тао Юйсю со своими людьми примчалась в бар Баньши, желая унизить Гу Фан Фэй, они натолкнулись на драконьего короля Линьцзяна Цзуи, который как раз там присутствовал. Цзуи лично заявил, что Гу Фан Фэй его друг. Это всех шокировало еще больше, чем восстановленное лицо Гу Фан Фэй. Следует иметь в виду, что Цзуи сейчас не только являлся третьей альфой Китая, некоторые полагали, что он еще и сильнейшая альфа на планете. Пока у Гу Фан Фэй такой покровитель, вряд ли кто-то решится перейти ей дорогу. А самым удивительным оказалось то, что кое-кто вечером на улице Плетёных Корзин увидел, как Гу Фан Фэй ест шашлыки с Цзуи и Циньюяном. Она заполучила благосклонность двух альф. Теперь даже хозяйка клана Гу, которая была подобной императрице, вынуждена будет склонить голову перед Гу Фан Фэй. Многие гадали, станут ли члены клана Гу на коленях умолять Гу Фан Фэй вернуться обратно в семью. Кроме того, произошло еще одно заслуживающее серьезного внимания и вполне логичное событие. Кланы Тао и Вэй совместно приобрели земли вокруг бара Баньши и само здание, и подарили все это Гу Фан Фэй. Бар Баньши, которым управляла Гу Фан Фэй, являлся крупнейшим заведением на улице Сань-Литунь. Обычно бизнес шел неплохо, однако здание арендовалось, а не было ее частной собственностью. Земля на улице Сань-Литунь была на вес золота, не то что цена на недвижимость, даже цены на аренду были невероятно высокие, поэтому Гу Фан Фэй за год зарабатывала не так много. Никто не знал, сколько денег потратили кланы Тао и Вэй на приобретение этой земли, можно лишь установить, что была наценка, иначе не получилось бы так быстро передать землю на имя Гу Фан Фэй. На фоне всевозможных слухов о Гу Фан Фэй новости лишения Вэй Вэньчжуя должности правоохранителя высокого ранга в экстра-ассоциации казалась неинтересной. Об этом знало немного людей, да и никто не афишировал новость. В мгновение ока столица встала на уши. А главный виновник всего этого, Цзуи, во второй половине дня тихо покинул город и вернулся в Ханчжоу. Он не сам полетел обратно, а сел на самолет. Цзуи решил, что во избежание лишних хлопот впредь не будет самостоятельно летать на длинные дистанции, разве что при возникновении экстренных ситуаций в стране. Ранее он летал из Ханчжоу на гору Шэньнун и обратно, из-за чего несколько раз работала государственная система противовоздушной обороны. Когда Цзуи сошел с самолета и вернулся в родовое поместье в Линьцзяне, уже было 7 часов вечера. Открыв ворота, он заметил, что Баор и Сяюн Ци во дворе играют с Тайком в игру «Погоня тигра за принцессой». Обжора Тайк был тигром, Сяюн Ци играла саму себя, а Баор исполняла роль телохранителя. Обе девочки играли с большим увлечением, то и дело раздавался звонкий смех. Фан Юнхэ, сидя на входе в гостиную, вязала свитер под светом лампы и наблюдала, как резвятся дети. При виде такой уютной картины только что вернувшемуся Цзуи стало приятно на душе. «Папа!» Баор первый увидела Цзуи и немедленно окликнула его. Она хотела подбежать к Цзуи, но едва сделав шаг остановилась, после чего быстро обернулась, схватила за руку Сяюн Ци и направилась со своей подружкой встречать Цзуи. «Отец-наставник!» Сяюн Ци немного смутилась от того, что Баор подтащил ее к Цзуи. «Умница!» Цзуи погладил обеих девочек по головам, с улыбкой спросив. «Всю домашнюю работу сделали?» «Уже давно сделали!» Баор гордо заявила. «Учителя задали простые задания. Мы с Сяюн Ци быстро все выполнили!» Сяюн Ци кивнула, подтвердив слова Баор. «Вот и хорошо». Цзуи улыбнулся. «Скоро научу вас кое-чему интересному». Он принял Сяюн Цы в ученики и пообещал давать ей наставления. Конечно, нужно было соблюдать обещания. Заодно он получит и Баор. В глазах Баор промелькнул блеск. «Классно! Ты ужинал?» Фан Юнхэ, отложив свитер, подошло и заботливо спросила. «Сварить тебе чего-нибудь?» Цзуи покачал головой. «Не нужно, тетушка. Я в самолете уже поел». «Разве такой едой можно наесться?» Фан Юнхэ пожаловалась. «Чего ты скромничаешь с тетушкой? Сейчас пойду и приготовлю тебе суп из свинины». Не дожидаясь ответа Цзуи, она помчалась на кухню хлопотать. Цзуи лишь оставалось взять за руки Баора Сяюн Цы и войти в гостиную. Он убрал с чайного столика фруктовый поднос и другие предметы, усадил девочек напротив себя, затем из пространственного кольца вытащил стопку цветной бумаги и раздал листы. Себе Цзуи тоже взял два листа и разложил их на столе. «Сегодня научу вас делать журавлика оригами». Журавлик оригами считался классической работой в ручной технике складывания бумаги. Этапов было не так много, для новичка подходило в самый раз. Цзуи сперва из одного листа сложил красивого журавлика, чем заслужил аплодисменты и похвалу от девочек. Далее Цзуи терпеливо обучил Баор и Сяюн Цы каждому этапу складывания бумаги. Хотя девочкам было всего по 4-5 лет, они были необычайно смышлёные, и такое мелкое рукоделие, конечно, не затруднило их. Вскоре они вслед за Цзуи создали свои произведения. Несмотря на некоторую шероховатость и асимметрию, в целом журавлики были узнаваемы. «Папа, смотри!» Баор радостно схватила своего журавлика. «Красивый?» Цзуи, улыбнувшись, наградил девочку поглаживанием по голове. «Продолжай стараться». Затем он обратился к Сяюн Цы, которая тоже сделала оригами. «Цзуи, попробуй заставить его взлететь». «Заставить взлететь?» Баор невольно выпучила глаза, уставившись на розового журавлика в руках Сяюн Цы. «Ага», — робко откликнулась слегка напрягшаяся Сяюн Цы.